Чтобы попасть на прием к осьминогу, нырять не пришлось. Пройти по двум улицам и зайти в самый обыкновенный дом. Уютный такой, ставни зеленые, крыша крыта недорогой коричневой черепицей. Яна в жизни не подумала бы, что здесь обитает один из ночных королей. Скорее уж, лавочник на пенсии. Внутри дом тоже не был обставлен с королевской роскошью. Все очень просто, по-домашнему, со вкусом. Окончательно Нархеро добили вязаные салфетки на больших уютных креслах. Пожилая служанка открыла дверь и даже улыбнулась. Поздоровалась с Никси, пригласила пройти в гостиную, подождать хозяина, и ушла, видимо, звать. Только вот Яна прищурилась. Как движется милая женщина с седыми волосами? Ой, не так. Это идет, словно ждет удара. Играет, конечно, но плохо. Готова к нападению в любой момент, в любую секунду. И у нее есть оружие. Кажется, нож в рукаве. Может, и еще что-то, но сразу незаметно. Самого хозяина тоже долго ждать не пришлось. Спустился со второго этажа, чуть склонил голову и поздоровался. «Добрый вечер!» И уже совсем другим тоном. «Никси!» «Хозяин, этот Вайст!» Дальше осьминог слушать не стал. «Пошел вон!» Этого хватило провожатому за глаза. Вылетел за дверь быстрее ветра. «Как тяжело в наше время найти хорошего помощника!» Вздохнул ночной хозяин, располагаясь в кресле. «А Вайст, ты ко мне пойти не соберешься? «Уж извини, Коэн, перебьюсь как-нибудь. С хлеба на водичку или с булочки на вино? Да хоть бы и на самогонку, разве суть важна?» Рошер и не подумал поддаваться на провокацию. Улыбнулся. «Ты мне пару минут не уделишь?» «А если скажу, что не уделю, уйдешь? «Конечно нет, убеждать буду». Осьминог, он же Коэн, только фыркнул. «Да уж, пиявка ты та еще. Всегда был и остался, хоть с рукой, хоть без нее. А где ты видел, чтобы пиявке руки требовались?» «Хочешь сказать, что если тебе вторую оторвут?» Вопрос был с явной угрозой. «Найдется, кому за него отплатить», — медовым голоском пропела Таяна. Коэн посмотрел с подозрением. «Рошер, ты никак женился?» «Да я скорее убьюсь сам. Извини, Яна». «Ничего страшного. Я бы тоже была не в восторге от такого супруга». «А выглядите вы как супруги со стажем». «Да хоть как кто», — усмехнулась Яна. «Хороший друг — это иногда намного больше супруга». «Золотые слова, Кана». «Лайри». «А вот даже как». «Лайри и Лес Рикер, если это важно». «Мне нет. Не люблю судить о людях по титулу». «Да, они его и не всегда оправдывают». Усмехнулся Рошер. «Тебе знакома Синта Эрен?» Осьминог скривился. «Ты за этим пришел?» «Да, и за этим тоже. Из моих эту сучку никто не трогал, а я спросил, когда ее нашли». Яна посмотрела на Аашу. Волчица была абсолютно спокойна, нет, не врет. Только вот не факт, что ему не солгали. «Мне не лгали». Яна аж дернулась. «Мысли читаете?» «Нет, просто есть у меня один амулетик. Позволяет определить, кто мне лжет, кто не лжет». Яна вскинула брови. «Покажете?» «А вы разбираетесь, Лайри?» Ирония так и била из голоса ночного короля. «Не совсем, я не маг. Посмотреть и определить, что передо мной, могу. А вот сделать или подзарядить уж нет». «Вы же не человек?» «Нархеро». «Я думал, вы все маги». «Нет. У нас есть те, кто умеет, но их мало, как и среди людей». Взгляд мужчины стал заинтересованным. «Что ж, посмотрите, Лайри». Яна сделала несколько шагов и наклонилась, разглядывая простую глиняную висюльку. Тонкий кожаный ремешок, глина. Подобные амулетики сотнями на ярмарках продают, но... «А внутри что? Кость или кровь?» Осьминог резко побледнел, и в следующую секунду в его руке блеснул нож. Ей-ей, успел бы ударить, но на запястье сомкнулись сильные клыки. Волчица не рычала, не двигалась, просто замерла. но выражение глаз у нее было такое. «А Аша? Нет!» Волчица недовольно рыкнула, но руку выпустила и отскочила. Вздыбила шерсть, рявкнула так, что у осьминога чуть выброс чернил не случился. Там, где она стояла, продырявил ковер короткий арбалетный болт. Яна вскинула брови. «Один? Мало?» «Спокойно!» Осьминог осторожно коснулся руки там, где ее сжали зубы Ааши, проверяя, как действуют пальцы. И обернулся уже к Яне. «Одного хватает». «Разумно. Если кто-то настроен серьезно, тут и 10 арбалетчиков не помогут. А если простая случайность, этого достаточно». «Я не думала, что вы так испугаетесь», — честно заметила Нархеро. «Это ведь работа темных, разве нет?» «Да. Как вы узнали?» «Их работа — всегда сочетание сложности задачи с нарочитой простотой исполнения». «И только...» Яна лукаво улыбнулась. «Человек украсил бы такой амулет золотом и драгоценностями. А темные, они другие. Ближе к змеям, чем к людям. Им нравятся вещи функциональные. Не станут тратить время на мишуру». «Вы много знаете о них?» «Мой род славен тем, что собирает знания. Неважно откуда, важно, что они есть. За этим мы и пришли». «Да неужели? А не ради Синты, Эрен?» «Это ведь тоже знание». «И какое же знание вы надеетесь обрести с моей помощью?» «О Кьянте, с которыми связалась Синта. Вы разговаривали с ними и сочли, что они опасны, так?» Яна смотрела прямо в глаза мужчине и только потому увидела то, что промелькнуло в них. Хорошо скрытый, секундный, но страх. «Не надо бы вам в это лезть, Лайри». Яна пожала плечами. «Синта Эрен мертва». «Что вам до ее смерти?» «Лори Эрен, это его просьба». Рошер не вмешивался, сочтя, что разговор идет в нужном направлении. А Аша тоже решила, что опасности больше нет, но успокаиваться не торопилась. Всем видом она показывала неизвестному стрелку, скорее всего, это та женщина, которая открыла им дверь, что еще одна попытка, и она за себя не отвечает, загрызет. Даже если отравится, все равно загрызет. Осьминог покачал головой. «Не стоит, Лайри. Это опасные люди. Очень опасные». Яна пожала плечами. «Может быть, но у нас нет выбора. Или нам поможете вы, или мы найдем кого-то еще». «Ищите», — согласился осьминог. «Ты кое-чего не понимаешь, мой щупальценогий друг», — усмехнулся Рошер. «У нас нет времени искать и нет желания. А если можно получить информацию от тебя, мы ее получим». Коин презрительно фыркнул, мол, получите. «Только вот информацию ли?» Яна понимающе улыбнулась. «Конечно, наши угрозы могут показаться смешными, но подумайте иначе. Убита дочь градоправителя, благородная Лайри». «И что с того?» «Лори Эрен пойдет нам навстречу с радостью. Будут арестованы все корабли к Янте в порту. И капитанам сообщат о вас. Почему нет?» «Ах ты!» «А вот ругаться не советую. У Аши с детства нежные и чувствительные уши. Она физически не переносит хамства. Просто звереет и кидается». Осьминог сплюнул. «Стерва!» «Не без того. И это только начало. Придавить ваше скромное дельце... Для градоправителя пара пустяков». «Да неужели?» «Вы же и сами понимаете, что существуете, пока на вас закрывают глаза. Вы необходимы, да, но на вашем месте справится и другой». Осьминог понимал. А еще понимал, что если градоправитель захочет создать проблемы, он их создаст. Да еще как. Оставалось проиграть с достоинством, то есть... «Лайри, ваша гибель будет на моей совести». «Ваша совесть это переживет, наверняка». И спорить никому из троих присутствующих не захотелось. Поломавшись еще минут 10 для приличия, осьминог наконец сдался. «Корабль «Соленая акула». Капитана зовут Шерх Саин. Это очень, очень опасный человек, учтите». Яна прищурилась. А Аша повела ушами, мол, покопайся поглубже. Что-то темнит этот человек, да, сестренка? Что-то вы не договариваете, Коэн. Осьминог сверкнул глазами. Да чтоб мне. И будет. Так что врать не советую. У меня хоть амулета и нет, но Ааша лучше. Коэн оглянулся по сторонам, выискивая, куда бы скрыться. Наткнулся взглядом на волчицу и даже чуть сник. Да темный он, капитан-то. Яна даже фыркнула от неожиданности. Темный некромант? А кто ж его знает? Но мурашки от него по коже бегут точно. Мужчина был невероятно серьезен, словно раскрывал Раш невесть какую тайну. Яна только головой помотала. И это все, что вы скрывали? Темный и только? А этого иногда более чем достаточно. Рошер отнесся к словам серьезно. Если он темный, уж поверь мне, это страшный противник. Яна махнула рукой. И у темных есть свои уязвимые места. Сам поверь, я-то знаю. Это хорошо. Какие? Не удержался осьминог. Яна покачала головой. А вот вам такое знание ни к чему. Могу заплатить за консультацию. Можете, но я не возьму денег. Рутрикер хранит и передает знания. Но делиться с теми, кто может применить их во зло, нет. Так уж и во зло. А для самозащиты? Нет. Сказано было так, что Коэн осёкся. Стало ясно, что из этой девушки больше не выудить. Она не лжет, она действительно знает многое, но... Солёная акула? Протянул Рошер. Коэн, ты понимаешь, что я могу вернуться? Да пошел ты. И пойду, но если что, сразу же обратно. Ага, иди. Если в живых останешься. Ты темному, как раз на чучелка в прихожей. Огрызнулся осьминог. Рошер ухмыльнулся и вежливо раскланялся. Яна тоже. И даже Ааша рыкнула на прощание. Заговорил Рошер уже на площади. Яна, ты это так сказала о знаниях? Нархеро подняла на него лицо. Спокойное, сосредоточенное, горящее внутренним огнем. «Рош, мы летописцы. Историки, ученые, хранители забытого. Наш род уважают в лесу, и не просто так. Ты не догадываешься, что может стать самым страшным оружием? Ни нож, ни арбалет, нет». «А знания?» «Именно. В недостойных руках знания убивают. И не одну сотню тысяч человек». «Все так страшно». Рошер попытался перейти на легкомысленный тон. Но куда там? Яна и не подумала поддержать шутку. Знания Листер сотворили разлом. Мало? Рош, поверь, есть вещи, о которых лучше не знать. Забыть, как и не было. Потому что не только разум должен быть крылатым. Нархеро, да и люди тоже, чего уж там. Любые знания используют для выгоды. И не думают, что причинят кому-то боль. Не думают. Согласился Рошер. А потому есть вещи, которыми не стоит делиться. Чтобы они не ушли безвозвратно, есть наш род, несколько родов, и мы будем хранить знания, пока не придет время бережно отдать их достойному. И решать, кто достоин, будете вы? Нет. Жизнь и только жизнь. У каждого человека есть те, кому он не подаст руки, и есть те, кому он доверит себя. Разве нет? Не обязательно первые плохи, а вторые чего-то достойны. Совершенно не обязательно. Но Нархеру проще. Знаешь, те, кто обрел крылья? Я знаю, что вы раса крылатых, но ведь среди вас таких давно нет. Будут. Обязательно будут. Яна раскинула руки и крутанулась на каблуке. Я верю, Рошер, что однажды Великий Лес опять населят крылатые хранители. Потому что иначе-то никак... Рожденный летать всегда будет рваться в небо. И ты тоже? И я, хотя не думаю, что я достойна. А я думаю, ты могла бы стать крылатой. На что похожи ваши крылья? Они как у птиц или как у летучих мышей? Они не совсем обычные. Это скорее магия, чем физическое тело. Но бугорки у тебя на спине. Зародыши. Магия подчиняется определенным законам. Чтобы летать, крылья нужны. Но силу им дает магия леса. И они похожи на листья. Громадные, черные, белые, зеленые, словно листья. Если так, они скорее как у летучих мышей. Косточки-перепонки. У кого-то больше, у кого-то меньше. Говорят, у первых Нархеро они были такие, что те могли завернуться в крылья, как в плащ. А на спине спать вам крылья не мешали? Ничуть, это же наполовину магия. Хотелось бы мне увидеть крылатых. Мне тоже, Рошер, мне тоже.